Глава 33. Страшная весть. На следующее утро леди Одли встала очень поздно. Она вышла из гардеробной в изысканном утреннем костюме из нежного муслина с кружевами и вышивкой, но очень бледная, а под глазами залегли темные круги. Сэру Майклу она сказала, что не могла уснуть и допоздна читала. Завтрак накрыли в библиотеке, придвинув стол поближе к камину. Алисии пришлось завтракать в обществе мачехи, и она утешилась тем, что потом, до самого обеда, будет предоставлена самой себе. Стояло хмурое мартовское утро, моросил мелкий дождь, газеты приходили не раньше полудня, и за неимением темы для обсуждения застольная беседа текла вяло. Алисия посмотрела в залитое дождем окно. «Не пройти, не проехать». «Вряд ли кто-то приедет развлекать нас по такой погоде. Разве что Боб притащится из Маунт-Станнинга. От него всего можно ожидать». Услышав имя того, кого наверняка уже нет на свете, леди Одли, измученная событиями минувшей ночи, побледнела еще сильнее. «Доводилось ли вам когда-нибудь попасть в ситуацию, когда кто-то невзначай, походя, упоминает человека, а вам точно известно, что его больше нет на свете, что он навсегда ушел от живых людей с их обычными занятиями, совершив торжественный ритуал смерти? Такое упоминание способно кого угодно выбить из колеи. Бог знает, какие мысли пронеслись в голове у миледи при внезапном упоминании имени мистера Одли, но ее и без того бледное лицо стало белее мела. «Да, такому любая распутица нипочем», — продолжала Алисия. «Валится прямо со двора, и шляпа на нем будет лосниться и блестеть, словно ее только что вычистили и смазали, изведя целый кусок свежего масла, а от одежды будет идти пар, как у джина из бутылки, наследит грязными сапогами по ковру, усядется на ваш гобелен прямо в мокром пальто. А если сделаете замечание, он спросит, кому нужны кресла, в которых нельзя садиться, и отправит вас в фиг-трикорд и...» Сэр Майкл задумчиво взглянул на дочь. В последнее время она слишком часто вспоминала о кузене, высмеивала его, не выбирая выражений. А с другой стороны, некая сеньора по имени Беатричи высмеивала некоего джентльмена по имени Бенедикт с такой же безжалостностью, а оказалось, что она попросту в него влюблена. «Знаешь, Алисия, что мне сказал вчера майор Мелвилл?» — спросил, наконец, он. «Понятия не имею», — пожала плечами Алисия. «Должно быть, он сказал, что скоро начнется война?» «Ей-богу, сэр!» «Или что нам давно пора сменить правительство?» «Ей-богу, сэр!» «Ведь нынешние министры толкают страну в пропасть». «Ей-богу, сэр! Они все меняют и сокращают, что скоро мы останемся без армии. Ей-богу, сэр! Не считая кучки сосунков в ситцевых шлемах». «Да, сэр, они сейчас сражаются в Ауди в ситцевых шлемах, сэр». «Тебе лишь бы позлословить», — сукоризный заметил сэр Майкл. «Нет, ничего подобного майор Мелвилл не говорил. Зато сообщил мне, что один из твоих самых преданных поклонников, сэр Гарри Тауэрс, покинул свое поместье и конюшни, отбыл на континент и вернется только через год». Алисия покраснела при упоминании о своем обожателе, однако быстро взяла себя в руки. «Отбыл на континент?» — сделанным безразличием переспросила она. «Для меня это не новость. Он давно заявлял, что отправится путешествовать, если его жизнь не сложится так, как он хочет. Бедняга, милый, добросердечный, глупый и при этом в тысячу раз лучше никчемного бездельника по имени Роберт Одли». «Жаль, Алисия, что тебе так нравится вышучивать Боба», — покачал головой сэр Майкл. «Он славный малый, и я люблю его как родного сына. Вот только...» — сэр Майкл вздохнул. «Сказать по правде, с недавнего времени... Он меня очень беспокоит. В последние дни парень сам не свой, у него появились какие-то нелепые идеи, и миледи считает...» «Давайте пока оставим эту тему», — покачала головой леди Одли, «тем более, что Алисии мое мнение известно». «Да», — кивнула мисс Одли, «миледи считает, что Боб сходит с ума, а я с ней не согласна. Такие, как он, с ума не сходят». какая буря может разразиться в застоявшемся интеллектуальном болоте. Боб так и проживет всю жизнь в состоянии тихого помешательства, не вполне понимая, кто он такой, куда идет и что делает. А сойти с ума он не способен. Сэр Майкл промолчал. Его серьезно встревожил разговор с Миледи, и мысли о племяннике с тех пор не выходили из головы. Бесконечно любимая жена взволнованно поделилась с ним опасениями о возможном безумии его племянника. Он тщетно убеждал себя, что Миледи запуталась в собственных фантазиях, и у нее нет никаких оснований так говорить. И вдруг его осенило, что такой ход мыслей переносит ужасное подозрение с племянника на жену. Получается, что Люси одержима мыслью о безумии Роберта. Значит, это с ней что-то не так. Чем дольше сэр Майкл думал об этом, тем сильнее беспокоился. Конечно, молодой человек всегда отличался некоторой эксцентричностью. Роберт рассудителен, не глуп, хорошо воспитан, хотя, возможно, и слегка небрежен в исполнении общественных обязанностей. С другой стороны, он действительно изменился после исчезновения Джорджа Талбойса. Стал угрюмым, рассеянным, не участвовал в общих развлечениях, часами сидел молча, а потом вдруг начинал говорить и резко замолкал, а порой необычайно возбуждался при обсуждении тем, лежавших далеко за пределами его обычных интересов. И еще один момент, который укреплял доводы Миледи против несчастного молодого человека. Роберт вырос в обществе своей кузины Алисии, симпатичной, веселого нрава, которая могла стать ему отличной невестой. Более того, девушка с невинным простодушием показывала, что симпатизирует ему, а он держался отчужденно и позволял другим предлагать ей руку и сердце. Любовь — тонкая материя, неуловимое метафизическое чудо, и посторонние, наблюдая со стороны за муками страдальцев, не понимают, почему они так тяжело переносят обычную лихорадку. Сэр Майкл искренне недоумевал, почему бы Роберту не влюбиться в Алисию, хорошенькую девушку с отличным характером. Баронет, встретивший единственную женщину, способную учащать биение его сердца, на пороге 60-летия не понимал, почему Роберт не подхватил лихорадку от первого дуновения ветерка. Он забыл, что некоторые мужчины проходят мимо легионов прекрасных и великодушных женщин, чтобы в конце концов поддаться какой-нибудь мегере, знающей секрет единственного напитка, способного их околдовать. Он забыл, что некий Джек может пройти по жизни, так и не встретив Джилл, предназначенную ему судьбой, и закончить свои дни старым холостяком, а бедная Джилл так и зачахнет старой девой. Он забыл, что любовь, жаркое безумие, бич, ловушка и тайна, недоступная никому, кроме страдальца, который корчится под ее пытками. Какой-нибудь Джонс, безумно влюбленный в мисс Браун, мучается бессонницей, на ненавистной удобной подушке, мечется на измятых простынях, будто узник, что хочет скрутить из них веревки. Джонс считает Рассел-сквер, где обитает его божество, волшебным местом, где деревья зеленее и небо голубее, чем на других улицах, и у него сжимается сердце от боли, смешанной с надеждой, радостью и благоговением, когда он входит в священные пределы. Этот самый Джонс глух и бессердечен к мучениям Смита, который бредит мисс Робинсон, и недоумевает, что он в ней нашел. Так и сэр Майкл Одли. Он видел в племяннике представителя многочисленного класса молодых людей, а в дочери столь же типичный образец обширного класса девушек, и не мог понять, почему эти два отличных образца не могут составить достойную во всех отношениях пару. Он не принимал во внимание бесконечно малые нюансы, которые превращают пищу, полезную для одного человека, в смертельный яд для другого. Порой трудно поверить, что кому-то не нравится твое любимое блюдо. Если на званом обеде в феврале скромный на вид гость отказывается от раннего лосося с огурцами или молодого зеленого горошка, мы видим в нем бедного родственника, чьи инстинкты предостерегают его от дорогих блюд. Если олдермен заявляет, что ему не нравится черепаховый суп, на него смотрят как на мученика обеденного стола, приносящего жертву ради блага себе подобных. Его коллеги скорее поверят во что угодно, чем в еретическое отвращение к амброзии из супницы. Однако существуют люди, которым не нравится лосось или сниток, или молодые уточки и прочие традиционные деликатесы, а кто-то приходит в восторг от эксцентричных и отвратительных блюд, презираемых большинством. Увы, моя прелестная Алисия, твой кузен тебя не любил. Он восхищался твоим румяным английским личиком и питал к тебе нежную привязанность, которая, возможно, со временем переросла бы в теплое чувство, пригодное для супружества, повседневного союза, не требующего особо страстной преданности, если бы не встреча в Дорсетшире. Да, чрезвычайно хрупкий и капризный цветок, который представляла собой привязанность Роберта Одли к его кузине, зачах в тот самый февральский день, когда Роберт увидел Клару Талбойс. С того дня, думая об Алисии, молодой человек испытывал неприятное чувство. Он смотрел на нее как на некое препятствие для своей свободы. Он боялся, что по какому-то негласному договору связан с ней обязательствами, что у этой девушки есть на него права, запрещающие ему думать о других. Я полагаю, что именно образ мисс Одли подталкивал молодого адвоката к злобным выпадам против женского пола, которым он был изредка подвержен. При всем том, руководствуясь врожденным благородством, Роберт скорее принес бы себя в жертву на алтарь истины и Алисии, чем причинил бы ей хоть малейшую обиду. «Если бедная девочка любит меня, — говорил он себе, — и рассчитывает на взаимность, то я обязан выполнить любое негласное обещание, даже неосознанное. Я думал однажды, собирался сделать ей предложение, когда прояснится ужасная тайна с Джорджем Талбойсом, и все устроится. А теперь...» Обычно на этом этапе он мысленно уносился далеко, под ели в Дорсетшире, и оказывался лицом к лицу с сестрой пропавшего друга, и никакие силы не могли заставить его вернуться назад. «Бедняжка», — думал Роберт, вспомнив об Алисии, — «как мило с ее стороны меня полюбить, и как я должен быть ей благодарен. Сколько юношей сочли бы привязанность такого щедрого, искреннего сердца высшим благом. Вот, к примеру, сэр Гарри Тауэрс, впавший в отчаяние из-за ее отказа. Он отдал бы половину своего состояния, все состояние, вдвое больше, только бы оказаться в моей шкуре. Почему я ее не люблю? Хотя прекрасно знаю, что она красивая, чистая, добрая, искренняя девушка. Ее образ никогда не преследует меня, разве что с укором. Я не вижу ее во сне, не просыпаюсь среди ночи от сияния ее глаз, от ее теплого дыхания на своей щеке, от ее нежной руки, сжавшей мою. Нет, я не люблю и не могу полюбить Алисию». Он злился, упрекал себя в черствости и неблагодарности, пытался убедить себя в страстной привязанности к кузине и раз за разом терпел позорную неудачу. Он заставлял себя думать об Алисии, а мысли постоянно возвращались к Кларе Талбойс. Такие чувства обуревали Роберта после возвращения из Дорсетшира. После завтрака сэр Майкл засел в библиотеке с письмами и газетами. Алисия ушла дочитывать третий том французского романа, леди Одли заперла дверь восьмиугольной прихожей и полдня беспокойно бродила по своим апартаментам. Она закрылась, чтобы ее не застали врасплох. На туалетном столике стоял медицинский ящичек с маленькими бутылочками. Красная лаванда, нюхательная соль, хлороформ, хлородин, эфир. Она бесцельно перебирала снадобья, пока на глаза не попался флакон с густой темной жидкостью, на котором было написано «Опиум. Яд». Этот флакончик надолго привлек ее внимание. Миледи поднесла его к свету, вынула пробку, понюхала содержимое и с содроганием отставила в сторону. «Ах, если бы я могла!» — со стоном прошептала она. «Если бы я только могла! А почему бы не решиться прямо сейчас?» Она нервно сжала кулачки и подошла к окну гардеробной, которая выходила на арку, увитую плющом. Всякий, кто приближался к Одли Корт со стороны Маунт-Станинга, должен был пройти под ее сводами. Единственная стрелка часов застыла между часом и двумя. «Как медленно тянется время!» — устало промолвила леди Одли. «Неужто оно будет тянуться так же медленно до самой старости, каждая минута дольше часа?» Она постояла еще несколько минут, наблюдая за аркой, однако под ее сводами так никто не появился, и миледи, раздраженно отойдя от окна, вновь принялась бродить по комнатам. Весть о ночном пожаре еще не дошла до Одли Корта. В такой сырой и ветреный день даже самый отчаянный сплетник не рисковал высунуть нос дальше собственной двери. К тому же в небазарный день по маршруту Брентфуд-Челмсфорд почти никто не ехал, так что о пожаре в Маунт-Станинге пока не знали ни в деревне, ни в Одли-Корте. Горничная в чепчике с розовыми ленточками пришла звать миледи на ланч, но госпожа, чуть приоткрыв дверь, сказала, что не голодна. «Голова просто раскалывается, Сьюзан. Пойду прилягу до обеда, а ты приходи в пять, поможешь мне одеться». Она сказала так, намереваясь одеться сама в четыре, чтобы обойтись без услуг горничной. Среди всех шпионов камеристка, пожалуй, самая ценная. У нее есть сотня способов выведать секреты хозяйки. Уже потому, как раздражает госпожу легчайшее прикосновение щетки для волос, горничная знает, какие муки терзают ее грудь. Опытной служанке известно, как истолковать непонятные симптомы душевных недугов, беспокоящих хозяйку. Она знает, когда цвет лица слоновой кости куплен за деньги, и когда жемчужные зубы представляют собой инородные тела, изготовленные дантистом, а блестящие локоны — реликвии умерших, а не достояние живых. Ведает она и другие, более священные тайны. Она распознает фальшивую улыбку и лживые слова так же легко, как фальшивую эмаль и накрашенные губы. Когда прекрасная принцесса, возвращаясь с бала, теряет по дороге хрустальную туфельку, роняет увядший букет, снимает маску и вновь надевает грязные лохмотья, единственной свидетельницей этого рокового превращения становится горничная. Леди Одли не доверяла новой служанке, и в этот день ей больше всего хотелось побыть одной. Она и вправду легла. Устало опустилась на роскошный диван в гардеробной, зарылась лицом в пуховые подушки и попыталась уснуть. Сон. Она так долго не спала, что почти забыла это мягкое средство, снимающее усталость. Измученная нервным возбуждением, леди Одли погрузилась в тяжелое забытье, предварительно растворив в стакане с водой и выпив несколько капель опиума. Часы на каминной полке пробили без четверти четыре. Миледи вздрогнула и проснулась. По лицу стекал холодный пот. На мгновение ей почудилось, будто все домочадцы столпились у ее дверей, чтобы рассказать, какое несчастье случилось в Маунт-Станинге минувшей ночью. Нет, в доме стояла тишина, лишь плющ стучал в стекле, потрескивали угли в камине, да беспрестанно тикали часы. Дождь кончился. В окно светило холодное весеннее солнце. Леди Одли оделась быстро, но с особой тщательностью. Нельзя сказать, что даже в такие минуты эта женщина гордилась своей красотой. Скорее видела в ней оружие, необходимое сейчас как никогда. Она надела лучшее шелковое платье с серебристо-голубым отливом, обволакивавшие ее словно лунный свет, распустила золотые волосы и, набросив на плечи белую кашемировую шаль, сошла вниз. Скрипнула лестница, вышла Алисия. Дождь прекратился два часа назад, и дорожки, усыпанные гравием, почти высохли. «Не хочешь пройтись?» — предложила падчерица миледи. Вооруженный нейтралитет между женщинами позволял изредка такие случайные любезности. «Я не против», — пожала плечами Алисия. «Роман попался на редкость скучный. Я зевала над ним целое утро, так что глоток свежего воздуха не повредит». «Да смилуется Господь над романистом, у которого не найдется лучших критиков, чем наша молодая леди». Она читала, не понимая смысла, и поминутно откладывала книгу, чтобы посмотреть в окно, не явился ли долгожданный гость. Женщины вышли на посыпанную гравием дорожку. В лице леди Одли по-прежнему не было ни кровинки, однако изумительное платье и золотые локоны отвлекали внимание от нездоровой бледности. Любое психическое расстройство ассоциируется в нашем сознании и небезосновательно с небрежной одеждой, растрепанными волосами и внешностью, во всех отношениях противоположной внешности миледи. Почему в этот холодный мартовский день она решила пройтись по надоевшим знакомым дорожкам с ненавистной падчерицей? Да потому что не могла оставаться наедине со своим страданием. Ее снедало беспокойство, не позволявшее оставаться в доме в ожидании дурных вестей. Сначала миледи хотела их отогнать, пусть прогремит гром и ударит зимняя молния, пусть сожжет и уничтожит вестника, пусть твердь земная задрожит и разверзнется у него под ногами, пусть их разделит непреодолимая пропасть. Она хотела, чтобы земля остановилась и все живое на ней замерло, чтобы время остановило свой бег, наступил судный день, и она, представ пред судом небесным, избежала земного. Каждая из этих мыслей занимала свое место в горячечном хаосе мозга, и во время короткого отдыха на диване в гардеробной ей все это снилось. Ей чудилось, что между Маунт-Станнингом и Одли-Кортом заструился крохотный ручеек, на глазах превратился в могучую реку, а река стала океаном. Вот уже деревушка на злосчастном холме скрылась из виду, и на ее месте не осталось ничего, кроме ревущих морских валов. Вот появляется первый посыльный, исчезает, вместо него приходит другой, на его место встают новые. Им мешают сотни препятствий, ужасных или смешных, но всегда неестественных и невероятных. Леди Одли проснулась и поразилась тишине. Значит, известие еще не пришло. Теперь она не хотела откладывать получение страшной новости, скорее покончить с агонией, испытать боль и достичь освобождения. «Как долго тянется день?» — воскликнула Алисия, словно почувствовав настроение миледи. «Морось, туман, ветер. Уже поздно, миледи. Сегодня к нам явно никто не придет. Напрасно вы наряжались». Леди Одли смотрела на глупые часы с единственной стрелкой и ждала, ждала. «Сэру Майклу просто боятся сказать», — решила наконец она, — «кто в конце концов принесет печальную новость? Священник из Маунт-Станнинга? Доктор Доусон? Или кто-нибудь из местных чиновников?» Ей захотелось вернуться на аллею под сень голых ветвей и дойти до того холма, где совсем недавно она рассталась с Фиби Маркс. Идти, куда глаза глядят, претерпеть любые муки — все лучше, чем томительное ожидание, чем неизбывная тревога, разъедающая душу и сердце. Она попыталась завязать разговор, с трудом произнесла несколько пустяковых фраз, однако падчерица, погруженная в собственные мысли, не ответила. Скучная прогулка вполне соответствовала настроению Алисии. Девушка вдруг со странным удовольствием подумала, что, бродя по холодному саду, может простудиться и заболеть, и тогда во всем будет виноват кузен Роберт. Если бы эта прогулка навлекла на нее воспаление легких или еще какую-нибудь страшную хворь, Алисия испытала бы мрачное торжество. «Случись у меня воспаление легких, — подумала она, — может быть, у Роберта появилось бы ко мне хоть какое-нибудь чувство. Хотя бы перестал за глаза дразнить меня попрыгуньей, ведь у попрыгуньи не может быть воспаления легких». Тут ее возбужденное воображение нарисовало следующую картину. Тяжелый недуг не оставляет ни малейших надежд на выздоровление. Она, обложенная подушками, полулежит в кресле у окна и глядит на послеполуденное солнце. Рядом на столике теснятся пузырьки с медицинскими снадобьями, тарелка с гроздью винограда. Библия. А вот и он, Роберт, которого она попросила прийти, чтобы отпустить на прощание все его грехи, воплощение нежности и кротости. Задумавшись над тем, что она скажет кузену в эти минуты, а сказать нужно многое, Алисия совершенно забыла о мачехе И лишь когда единственная стрелка старинных часов уперлась, наконец, в цифру 6 и раздался бой курантов, воображаемый Роберт получил благословение и был отпущен с миром на все 4 стороны. «О, Господи!» — очнувшись от грез, воскликнула девушка. 6 часов, а я еще не одета. Я иду в дом, а вы, миледи?» «Я еще подышу. Ты же видишь, я одета». Алисия торопливо скрылась в дверях, а леди Одли остановилась на лужайке у парадного входа, продолжая ждать вестей. На дворе почти совсем стемнело. Над лугом стелились серые клубы тумана, и тому, кто взглянул бы на особняк со стороны, он и впрямь мог показаться старинным замком, стоящим на морском берегу. Под аркой сгустилась темнота, словно там собрались все ночные демоны, затаились и ждут сигнала, чтобы выползти на лужайку перед парадным входом. Тусклым синим пятном маячило в проеме арки холодное небо, перечеркнутое зловещей темно-красной полосой, и там же в проеме, напоминая о недавней зиме, поблескивала, словно сосулька, одинокая звезда. Перед входом в старинный дом не было никого, кроме женщины, которая, с трудом преодолев охватившее ее оцепенение, но по-прежнему не находя себе места, вновь двинулась по дорожке, чутко прислушиваясь к шагам, что вот-вот должны были прозвучать под сводами арки. Вот и они. Или нет? Может, стук лошадиных копыт? Нет, это шаги человека, шаги мужчины. Он идет твердо и уверенно, потому что хорошо знает дорогу. Каждый звук вонзался в сердце ледяным осколком. Не в силах больше сдерживаться, леди Одли, потеряв самообладание, побежала к арке и остановилась, вбежав под каменные своды, ибо незнакомец был уже недалеко. Она с трудом разглядела его в неверном вечернем свете. Земля вздрогнула у нее под ногами, сердце пропустило удар. Она не вскрикнула от удивления, не застонала от ужаса, лишь отшатнулась, судорожно схватившись за ветку плюща, и как завороженная глядела на мужчину. Когда тот подошел совсем близко, ее колени подогнулись, и она рухнула на землю, словно здесь же, под сенью грубой кирпичной кладки, разверзлась могила. «Что с вами, миледи?» — холодным и безразличным тоном произнес Роберт Одли. «Вставайте, я отведу вас в дом». Молодой человек помог ей подняться и подал руку. Они вместе миновали двор и вошли в прихожую, освещенную огнями свечей. Люси трясло, но она покорно шла рядом с Робертом, не пытаясь оказать хотя бы малейшее сопротивление.